На озерах Центральной Африки. Мы достигли Бангвеулу 31 июля 1907 года. Это было первое из великих центральноафриканских озер, увиденных мной. В последний день пути дорога с каждым часом становилась все хуже, местность была заболоченной, и мы то и дело увязали в грязи. Люди уж совсем выбились из сил. Когда впереди замаячила гряда холмов, болота кончились. Мы прибавили шагу, и вот с вершины холмистой гряды перед нами открылась сверкающая гладь Бангвеулу. Все вздохнули с облегчением. И хотя солнце палило, как и прежде, нам показалось, будто от огромного водяного зеркала веет прохладой. Я подумал о Ливингстоне. Как должно было забиться его сердце, когда полвека назад, преодолев бесчисленные опасности, он вышел в эти края, получив, наконец, доказательство того, что через Центральную Африку протянулась цепь непересыхающих больших озер. На берегу виднелась очень красивая деревня, хижины отражались в сверкающей глади воды. Караван направился к ней. Нас встретил Казома, местный вождь, или, как он себя именовал, султан, представительный мужчина, около 50 лет. Он держался спокойно и доброжелательно. Место для лагеря сейчас же нашлось. Большая хижина, сооруженная на холме в 5 минутах ходьбы от деревни и служившая местом ночлега путешественникам, а также морякам, выходившим на берег в районе деревни. Людям требовался отдых после трудного перехода, и несколько дней мы провели в лагере. За это время мы вычистили и починили хижину, построили неподалеку еще одну для Хеминга, которого я ждал со дня на день, и завязали первые знакомства. По моей просьбе Казома разослал несколько молодых людей для сбора сведений о слонах. Судя по старым следам, они нередко бродили по берегам озера. Тем временем я занялся тщательным осмотром своего оружия. После того, как все ружья были вычищены и смазаны, мне показалось, что боек у 600-го калибра немного стерся. На это можно было бы не обращать внимания, но еще со времен службы в горной полиции я привык содержать винтовку в идеальном состоянии, а потом заменил боек новым. Увы, лучшее — враг хорошего. И мне предстояло лишний раз убедиться в справедливости этой поговорки. Юноши, посланные на разведку, вернулись к вечеру с обнадеживающими известиями, и наутро мы выступили из лагеря. В указанном месте на земле были видны свежие следы крупного слона-самца. Ночью он приходил на водопой к озеру, а перед восходом солнца ушел в заросли. Уже в дороге я вспомнил, что сегодня пятница. Как и многие другие охотники, я верю в приметы. Можно назвать это суеверием, но, во всяком случае, дела, начатые именно в этот день недели, обычно приносили мне одни лишь неприятности. Но возвращаться тоже не хотелось, а, увидев следы, я, конечно, позабыл обо всем на свете, кроме слонов. Через полчаса мы оказались в местности, столько же подходящие для охоты, как болото для верховой езды. Здесь начинались заросли 10-футовой слоновой травы. Велев носильщикам оставаться на месте, мы вошли в узкий проход между зелеными стенами. Я, проводник и недавно поступивший ко мне на службу старый охотник по имени Монгоза из племени Авемба. Видимость упала до полуметра, и приходилось рассчитывать больше на слух, чем на зрение. К счастью, вскоре мы набрели на термитник. Наверное, во всей Африке охотники, белые и черные, бесчетное число раз поминали добром этих трудолюбивых насекомых, сумевших создать такие удобные наблюдательные вышки. Они есть в любом уголке, в саванне и в джунглях, и всегда оказываются кстати. Взобравшись на термитник, мы увидели слона, до него было около полутора сотен метров. Над травяным морем поднималась лишь спина и голова животного, и оценил его рост примерно в 12 футов. Запомнив направление, мы осторожно двинулись вперед, пока не подобрались к нему шагов на 30. Трава здесь была пореже, и сквозь нее уже смутно виднелись очертания огромного тела. Но в подобных условиях игра света и тени создает такую причудливую картину, что нередко куст или скала кажутся живыми существами. Я сделал еще несколько шагов. Хруст сухих стеблей под ногами казался громче пистолетных выстрелов. Видимо, слон почувствовал что-то подозрительное. Хобот быстро поднялся, ловя ветер и характерное бурчание, признак того, что животное ничем не обеспокоено, смолкло. Ждать не имело смысла, и хотя точно прицелиться было трудно, я рискнул выстрелить. Слон шумом пустился в бегство. Бросившись вперед, я успел разрядить в него второй ствол. Как выяснилось позднее, мною была допущена ошибка. Очень часто при стрельбе в высокой траве охотник непроизвольно поднимает дуло ружья, и пуля уходит выше, чем следует. Перезарядив винтовку, я шел по следам. Крови на земле не было, но участившиеся шаги слона показывали, что он тяжело ранен. Мне не хотелось слишком затягивать охоту в высокой траве, и теперь требовалось сделать верный убойный выстрел. Когда впереди мелькнул огромный темный силуэт, я замер, пытаясь определить направление, которое избрал слон. Хруст и шорох прекратились, он стоял на месте. Стараясь двигаться бесшумно, я для верности описал полукруг и подкрался ближе. От животного меня отделяло не более 20 шагов, и я надеялся, что выйду к нему с фланга. Здесь была небольшая прогалинка. Еще шаг, и слон передо мной. Стоит именно так, как требуется. Внимательно прицелившись, я плавно нажал на спуск. Послышался резкий металлический щелчок, осечка. В ту же секунду слон мгновенно развернулся ко мне. Огромные уши определили направление звука с точностью до градуса. Хобот взмыл вверх. Яростный трубный крик прорезал воздух, и он бросился в сокрушительную атаку. Выражение «трубный крик» не слишком точно определяет голос разъяренного слона. Единственный звук, с которым можно его сравнить, это тот, который издает тяжелый автомобиль, мчащийся с большой скоростью и резко затормозивший на мокром асфальте. Уже вернувшись в Европу, я не раз по привычке шарахался в сторону, услышав на улице столь знакомый протяжный громовой визг, чем очень смешил моих знакомых. Толстые 3-метровые стебли на пути слона стлались по земле, как трава под порывом урагана. 2 сверкающих белых тарана бивней мчались прямо на меня, и земля дрожала под тяжестью исполинских ног. Выбора не оставалось. Вскинув ружье, я выстрелил ему в лоб из 2-го ствола и отпрыгнул в сторону. Удар силой в 8,5 тысяч фунтов не остановил слона, а лишь слегка затормозил его атаку. Задел ли он меня хоботом или ногой, я не понял. Последняя мысль, мелькнувшая в моей голове уже во время падения, была довольно странной. Вот так, наверное, чувствует себя человек, попавший под паровоз. Вскочив, я уже не увидел слона, а, проследив взглядом за медленно выпрямляющимися стеблями примятой травы, понял, что он свернул вбок. Это означало, что правила игры изменились. Из преследователя я стал преследуемым. Описав круг, слон повторит атаку. Тонкий слух и прекрасное обоняние помогут ему точно установить, где находится враг. А я не смогу ничего предпринять, пока не увижу, как в 2-3 метрах трава со свистом разойдется в стороны, и передо мною, закрывая полнеба, вырастет разъяренный колосс. А что, если слон окажется сзади? Успею ли я повернуться и выстрелить? Размышляя обо всем этом, я стал перезаряжать ружье, и тут почувствовал, как меня заливает холодная волна страха. В поясе оставался только 1 патрон. Удивительное дело. В эту минуту я внезапно осознал, что совершенно не интересуюсь слонами, сытыми по горло, и мечтаю лишь об одном — никогда больше не видеть ни одного толстокожего. Я прямо-таки горел желанием подарить этому слону жизнь. Африка велика, разойдемся каждой своей дорогой, залечивай раны, приятель, и пасись на свободе. Но, похоже, приступ миролюбия охватил меня слишком поздно, и одному из нас не выйти живым из стрёмных зарослей. Неподалеку возвышался большой и толстый пень, вселивший в меня некоторую надежду. Этот пень можно использовать в качестве естественного укрепления, и если не отходить от него дальше, чем на 10 шагов, то я успею добежать и спрятаться за ним, с какой бы стороны ни появился слон. Как знать, может быть, даже удастся сделать убойный выстрел. Послышался шорох, и из травы вылез посеревший от страха монгоза. Мы отступили к пню, затаились и прислушались, но вокруг было тихо, слишком тихо. Сильный шум, раздавшийся примерно в 100 метров от нашего укрытия, заставил меня вздрогнуть. Это был топот слона. Казалось, он кружит на одном месте. Я немного воспрянул духом. Не исключено, что предыдущие выстрелы оказали, наконец, свое действие. Напряженно прислушивавшийся монгоза перевел дыхание и тихо произнес: «Он умирает, Бвана». Скоро звуки смолкли. Прошла минута, другая. Вдруг старый охотник прошептал, схватив меня за руку: «Нет, он идет сюда». Теперь уже и я слышал тяжелые шаги слона. И вот в 20 шагах кусты раздвинулись, и огромная темная фигура двинулась прямо на нас. Слон, видимо, решил изменить тактику и действовать наверняка. Он шел медленно, тщательно обследуя хоботом пространство вокруг каждого деревца, встречавшегося на пути. Не было сомнений, что через минуту один из нас будет вытащен из-за пня и превратится в кровавое месиво под ногами животного. А тратить последнюю пулю на выстрел в лоб бесполезно. «Пига, Бвана, пига! Стреляй, господин, стреляй!» — отчаянно зашептал монгоза, не понимая, чего я жду. Показав на ружье, я поднял один палец. Монгоза, беззвучно ахнув, прижался к пню. 14 шагов. Исполин приближался все так же неторопливо, прямо к нашему укрытию, не отклоняясь ни на метр, ни вправо, ни влево. Вид слона с близкого расстояния всегда потрясает, особенно если известно, что он ищет именно вас. 20, 10 шагов. Я чувствовал, что монгозу рядом со мной бьет крупная дрожь. Нас обоих уже можно было считать покойниками, и на меня напало какое-то оцепенение. Внимательно и равнодушно смотрел я на плывущий над землей вытянутый вперед хобот, на белые бивни, запятнанные кровью, на отвесную стену надвигающегося на нас лба. Осталось 8 шагов. И тут огромные уши чуть дрогнули, какой-то звук привлек внимание слона. Он остановился и чуть повернул голову. В ту же секунду, действуя как автомат, я поднял винтовку. В памяти мелькнула точка прицеливания в 2 дюймах над ухом. Грянул последний выстрел, и прежде чем отзвучало эхо, слон уже лежал на земле. Он рухнул так стремительно, словно ему разом подрубили все 4 ноги. Это значит, что прицел был абсолютно точен, и пуля поразила мозг. Ну что же, игра велась честная, я мог гордиться победой. Но отдыхать было некогда. С востока надвигалась стена огня. Вчера жители одной из деревень начали выжигать сухую траву, и мы теперь оказались на пути пожара. Следовало принимать срочные контрмеры. Иначе через 10 минут заросли превратятся в сплошной костер. Взобравшись на убитого слона, мы послали вдоль пронзительное «Коу». Этот призывный клич одинаково понятен всем, и белым, и черным, как в Африке, так и в Австралии. Носильщики не промедлили, мы быстро расчистили большой участок вокруг туши и пустили встречный пал, Теперь я мог, наконец, присесть и закурить, заново переживая события минувшего часа. Тем временем Монгоза повел ритуальный танец. Те из носильщиков, кто принадлежал к племени Авемба и в прошлом охотился на слонов, построились в круг, а остальным отводилась роль в хоре и в оркестре. Ритмично хлопая в ладоши и напевая, они задавали темп, а охотники, подпрыгивая, двигались вокруг слона. Это был целый спектакль, изображавший битву с толстокожими в те времена, когда порох и свинец еще не сделали слонов просто крупной дичью. Кто-то из людей, не занятых в танце, отправился в заросли, чтобы осмотреть кровавые следы. Через несколько минут он прибежал обратно, и брошенные им слова остановили торжество. Все сбились в кучу, и я понял, что произошло нечто серьезное. В этот момент Монгоза, задав окружающим несколько вопросов, обратился ко мне и произнес: «Господин, слон убил человека». Я знал по опыту, насколько туземцы склонны к преувеличениям, и поначалу не очень встревожился. Но картина, открывшаяся перед нами через сотню шагов, была поистине ужасной. На земле лежал нанятый всего лишь 2 дня назад носильщик, вернее, то, что от него осталось. Он нес мои постельные принадлежности и должен был вместе со всеми остановиться у границы зарослей и ждать, не отходя ни на шаг. Движимый любопытством, этот несчастный пренебрег приказом, бросил груз и тихонько пошел за нами. На него-то и наткнулся слон, описав круг и выйдя на старый след. Страшный удар хобота швырнул человека на землю. Опустившись на колени, огромный зверь 2 раза пронзил его тело бивнями, затем наступил ему на ноги и, обхватив хоботом его туловище, разорвал пополам, как тряпку. Этой жуткой трагедией объяснялся тот странный шум, который мы с Монгозой приняли за агонию слона. Но до нас не долетело ни крика, ни стона, ничего похожего на человеческий голос. Видимо, бедняга был убит или оглушен первым же ударом, избежав, по крайней мере, ужаса и страданий перед смертью. Придав земле останки несчастного человека, мы двинулись к лагерю, и по дороге я вспомнил, что сегодня пятница. Примета, увы, оправдалась и самым ужасным образом. Следующие 2 дня я провел в лагере, ожесточенно ремонтируя и испытывая двустволку, чтобы в дальнейшем уже не приходилось расплачиваться своей или чужой жизнью за неисправный боек. На 3-й день мне попались свежие следы слонов, но они снова вели в гущу травяных зарослей, а мне не хотелось вторично испытывать судьбу. Слоновьей травой заросло все побережье, поэтому я предпринял 2-дневный поход в сторону от озера, надеясь поохотиться в более приемлемых условиях. Мне удалось встретить слонов, но это были молодые самцы со слабыми бивнями. Поскольку охотничья лицензия давала право на отстрел лишь 3 животных на территории округа, я ограничился наблюдением. Слоны проводили свою обычную гигиеническую процедуру и избавлялись от кожных паразитов. Искупавшись в речке, они выходили на сушу и щедро осыпали себя сухой белой глиной, ловко зачерпывая ее хоботом из прослойки на береговом обрыве. При этом глина впитывает воду с влажной кожи, схватывается и скоро высыхает на солнце. Покрытый белым панцирем, словно только что вылупившийся из какого-то чудовищного яйца, слон энергично трется о термитники или ствол баобаба, и глиняная корка отваливается, унося с собой замурованных клещей. 7 августа я возвратился в лагерь, где меня уже ждал Хеминг. Он побывал в форте Росбери и был очарован приемом, оказанным ему окружным комиссаром Хьюзом. Слушая Хеминга, я немного приободрился, ведь мне самому предстояло явиться в форт, чтобы дать объяснение по поводу гибели носильщика. Сообщение о происшедшем несчастье я отправил в тот же день и теперь не без тревоги ждал официального приглашения на следствие. Нервничал я не потому, что был виноват, а просто из-за сознания самого факта гибели одного из моих людей. До тех пор мне удавалось обеспечивать их безопасность в любых передрягах. Вскоре посыльный Аскари доставил адресованную мне бумагу из форта. Снарядив небольшой караван, я отправил его вперед, так как хотел воспользоваться велосипедом. Дорога оказалась нескучной. Местность была густо заселена, и через каждые 5-6 километров встречалась новая деревня. Здесь живет племя Ватузи, очень высокие и стройные люди с гордой осанкой и темно-медным цветом кожи. Многие из них отличались красотой и благородством черт, а лица молодых девушек были прелестны даже по европейским меркам. Озеро Бангве-Улу, район Мухи-Цеце, и единственный вид домашнего скота, способен здесь выжить, — это овцы, невосприимчивые к сонной болезни. В Атузе разводят только курдючных овец, о придении шерсти им неизвестно. Люди общительны и дружелюбны, что свидетельствует о разумном управлении местной администрации. Пожалуй, единственной неприятной чертой этого путешествия было ужасное состояние самой дороги. Во многих местах она проходила по заболоченным участкам, которые приходилось преодолевать ползком на животе, толкая перед собой велосипед. С самого начала нашего пребывания на озере меня удивляло почти полное отсутствие бегемотов, обычно населяющих любой африканский водоем. Это выглядело особенно странным с учетом того, что берега Бангве-Улу, казалось бы, должны удовлетворять запросы самого привередливого бегемота — песчаные пляжи, тростники, обильные пастбища. Но лишь случайно в разговорах с местными жителями выяснилась причина, показавшаяся мне довольно интересной, хоть похожей на сказку. В Атузе рассказали, что в озере обитает какой-то зверь. Он меньше бегемота, но невероятно силен. Нападая на плывущих толстокожих, он разрывает их на куски и пожирает. Таинственный зверь никогда не выходит на сушу, так никто не видел его следов. Лишь очень немногим охотникам удавалось заметить его в водах озера. Впоследствии, обсудив эти сведения с Карлом Гагенбеком, я пришел к убеждению, что в Бангве-Улу сохранился какой-то хищный вид древнего ящера. Гагенбек, получивший подобные сообщения из нескольких независимых источников, был чрезвычайно заинтригован и даже снарядил на озеро специальную экспедицию. К сожалению, она вернулась ни с чем. Обнаружить неведомого пожирателя бегемотов не удалось.